Глава 4. «Мое собственное кавалерийское подразделение», — иронически подумал Майлз, ерзая в седле. «Совсем как у дедушки». Да, он был совершенно уверен, что старик отпустил бы несколько едких комментариев в адрес всадников, которые сейчас тянулись цепочкой за Майлзом по лесной тропе. Но сперва нахохотался бы до упаду, глядя на их выездку. Конюшни Фаркосиганов, увы, сильно уменьшились, когда старика не стало, и некому больше было интересоваться ими. Пони для Пола были проданы, а несколько оставшихся престарелых и злобных, когда-то кавалерийских кляч, отправлены в отставку на пастбище. Осталось несколько лошадей для верховой езды, которых выбирали за ровность хода и спокойный нрав, а не за чистокровность, и группка девочек из деревни приходила заниматься с ними, чтобы поддерживать их форму и хорошее настроение. Майлз подобрал вожжи, напряг одну икру и слегка переместил свой вес, на что толстый дурачок ответил аккуратным полуповоротом и двумя уверенными шагами назад. Толстенького чалого мерина даже самый урбанизированный невежда не принял бы за яростного боевого жеребца, но Майлз обожал его за темный влажный глаз, широкий бархатный нос, флегматичное расположение духа, не нарушаемое ни шумом ручьев, ни визгом тормозов и аэрокаров, но больше всего за исключительную чуткость и повиновение командам седока. Мозги важнее внешности. Майлз, оказавшись в его обществе, мгновенно успокаивался. Эта скотинка убирала отрицательные эмоции, как промокашка чернила, не хуже мурлычущей кошки. Майлз погладил толстого дурачка по шее. «Если меня спросят, — пробормотал он, — я скажу, что тебя зовут Грозный Вождь». Толстый дурачок повел мохнатым ухом и испустил из глубин грудной клетки шелестящий вздох. Дедушка имел самое прямое отношение к тому нелепому параду, который возглавлял сейчас Майлз. Великий генерал партизанской войны провел всю свою молодость в этих горах, сражаясь с цитагандийскими захватчиками, заставив их сначала остановить наступление, а потом и отступить. Самонаводящиеся антифлайерные ракеты, контрабандная доставка которых с другой планеты была оплачена кровью, сделали гораздо больше для окончательной победы, чем лошади, которые, по рассказам деда, дали его отрядам возможность пережить самую тяжелую военную зиму, главным образом потому, что были съедобны. Но задним числом все эти события были окутаны романтическим флером, и символом той войны стала лошадь. Майлз решил, что его отец проявил неоправданный оптимизм, если думал, что на Майлза таким образом падет отблеск славы деда. Партизанские лагеря превратились в бесформенные кучи ржавчины в зарослях деревьев, а не бурьяны и кустов, как раньше. Они за этот день уже проехали несколько таких. А люди, которые сражались в той войне, давно уже улеглись в землю навеки, как и его дед. Что он здесь делает? Ему нужно назначение на скачковый корабль, который поднимет его высоко над всем этим и унесет в небо. Судьба его в будущем, а не в прошлом. Размышление Майлза прервала лошадь доктора Ди, которая, возмутившись по поводу лежащей поперек тропы ветви дерева, внезапно остановилась, уперев все четыре копыта в землю. Доктор Ди скатился кувырком, издав слабый крик. «Держите поводья!» — крикнул Майлз и повернул толстого дурачка обратно на тропу. Доктор Ди научился падать значительно лучше, и на этот раз он приземлился более или менее на ноги. Он совершил бросок, пытаясь поймать болтающиеся поводья, но гнедая кобыла шарахнулась в сторону от его хватки. Ди отскочил, а лошадь повернулась на задних ногах и, осознав свою свободу, поскакала назад по тропе с гордо развивающимся хвостом, как бы говоря: «Не поймаешь». Доктор Ди, красный и яростный, побежал, ругаясь, следом за нею. Лошадь перешла на легкий галоп. «Нет, не бегите за ней!» — крикнул Майлз. «Как, черт побери, я должен ее ловить, если не буду бежать за ней!» — огрызнулся Ди. Космический хирург был явно очень недоволен. «Мой медицинский набор остался на спине у этой чертовой скотины!» «А как вы думаете ее поймать, если будете бежать за ней?» — спросил Майлз. «Она бегает быстрее вас!» Пим, ехавший в конце этой маленькой колонны, повернул свою лошадь боком, перегораживая тропу. «Погоди, Харра», — предостерег Майлз забеспокоившуюся горянку. «Ничто так не побуждает лошадь бежать, как вид другой бегущей лошади». У остальных двух всадников дела обстояли значительно лучше. Женщина, Харра Журик, сидела на лошади устало, позволяя той трусить вперед, как ей вздумается. Но, по крайней мере, она сохраняла равновесие самостоятельно, а не пыталась висеть на поводьях, в отличие от злосчастного Ди. Пим, ехавший в арьегарде, держался в седле сознанием дела, хоть и не с особо довольным видом. Майлз придержал толстого дурачка, пустил его шагом, ослабив поводья, и они побрели вслед за кобылой, излучая спокойную расслабленность. «Кто, я? Я даже не думаю тебя ловить. Мы просто любуемся видами, вот и все». «Отлично. Остановить, перекусить». Гнедая кобыла остановилась, чтобы пожевать травы, но сторожка следила за приближением Майлза. Майлз приблизился насколько мог, но так, чтобы кобыла не бросилась опять бежать. Он остановил толстого дурачка и соскользнул с седла. Он не делал движений по направлению к кобыле, но вместо этого начал демонстративно рыться в карманах. Толстый дурачок стал энергично тыкаться мордой в Майлза, и Майлз заворковал и скормил ему кусочек сахару. Кобыла с интересом навострила уши. Толстый дурачок со смаком почмокал губами и стал тыкаться носом, требуя еще. Кобыла медленно подошла за своей долей. Она взяла губами кубик с ладони Майлза, а он в это время спокойно и бесшумно просунул руку в петлю ее поводьев. «Вот так, доктор Ди. Лошадь одна, беготни — ноль». «Это нечестно», — пропыхтел Ди, подбегая. «У вас был сахар в карманах». «Разумеется, у меня был сахар в карманах. Это называется предусмотрительностью и планированием. Чтобы уметь обходиться с лошадью, не нужно пытаться бежать быстрее, чем лошадь, или быть сильнее, чем лошадь, потому что этим вы противопоставляете ее сильной стороне свою слабую сторону. Фокус в том, чтобы быть умнее лошади. Этим вы противопоставляете ее слабой стороне свою сильную, верно?» Ди забрал у него поводья. «Она смеется надо мной», — подозрительно сказал он. «Она не смеется, а ржет». Майлз усмехнулся. Он погладил толстого дурачка по крупу за передней ногой, и лошадь послушно опустилась на одно колено. Майлз вскарабкался в седло, опершись ногой на удобно опущенное стремя. «А моя лошадь так делает?» — спросил доктор Ди, завороженно наблюдая. «К сожалению, нет». Ди бросил на свою лошадь сердитый взгляд. «Эта тварь идиотка. Я лучше пока поведу ее в поводу». Толстый дурачок опять поднялся на ноги, а Майлз удержался от наставительного комментария в стиле инструктора верховой езды, подчеркнутого из сокровищницы советов его деда. Как, например, «Постарайтесь быть умнее лошади, Ди». Доктор Ди был официально придан под командование лорда Фаркосигана до окончания этого расследования, но хирург космофлота лейтенант Ди был выше рангом, чем мичман Фаркосиган. Чтобы командовать людьми, которые и старше тебя, и выше тебя по званию, нужна изрядная доля такта. Просека для лесозаготовок здесь расширялась, и Майлз, приотстав, поравнялся с Харрой Журик. Ярость и решимость, наполнявшие ее вчерашним утром у ворот, казалось, уходят на глазах по мере того, как тропа поднимается, ведя к ее дому. А может быть, ее просто начинает одолевать усталость. Она была неразговорчива утром, а с обеда вообще не сказала ни слова. Если она собирается затащить Майлза черти куда, а потом свалиться от изнеможения... «В каком подразделении Бароярской службы был твой отец?» — начал Майлз, чтобы завязать разговор. Она провела пятерней сквозь волосы, как бы расчесывая их, но этот жест был вызван скорее нервозностью, чем желанием прихорошиться. Ее глаза смотрели на него сквозь спутанные соломенные пряди, как два пугливых зверька из-за изгороди. «В окружном ополчении, милорд. Я плохо помню его. Он умер, когда я была совсем маленькая». «Погиб в бою?» Она кивнула. «В боях вокруг Фарбар-Султаны. Во время мятежа Фардариана». Майлз не стал спрашивать, на чьей стороне ему выпало сражаться. Большинству рядовых пехотинцев не приходилось выбирать, и амнистия распространялась на мертвых так же, как и на живых.